Не то чтобы лавочники вправду презирали румфордовскую веру. Большинство даже считало, что эта новая религия должна быть очень даже неплохая штука. Но демонстративно оставаясь в запертых ларьках, они давали понять, что как марсианские ветераны сделали больше, чем достаточно для того, чтобы церковь Господа всебезразличного утвердилась и вошла в силу. Они демонстративно показывали всем, что фактически отдали жизнь за это дело. И Румфорд поддерживал их, говорил о них с любовью. «Святые солдаты там, перед дверцей в стене, их равнодушие — тяжелая рана, которую они приняли, чтобы мы стали еще жизнерадостней, еще богаче чувствами, еще свободней». Марсиане-торговцы противостояли великому искушению хоть одним глазком взглянуть на звездного странника. На стенах поместья Румфордов были установлены громкоговорители, так что каждое слово, сказанное Румфордом, гремело во всеуслышание на четверть мили в окружности. Эти слова вновь и вновь возвещали великое торжество правды, которое настанет с явлением звездного странника. Истинно верующие с трепетом, в сладком предвкушении готовились к этой великой минуте, когда все истовые приверженцы новой веры почувствуют, что вера их десятикратно умножилась, засияла, наполнилась жизнью. И вот наступила эта минута. Пожарная машина, доставившая звездного странника от самых дверей церкви, звездного странника на мысе Кот, под звон колокола и истерические вопли пожарной сирены уже проезжала мимо ряда ларьков. Тролли не желали выглядывать из сумрачного туннеля. Внутри за стеной рявкнула пушка. Это значит, что Румфорд со своим псом материализовался, а звездный странник уже входит в дверцу из Алисы в Стране чудес. «Наверное, какой-нибудь безработный актеришка из Нью-Йорка, которого он нанял», — сказал Брэкман. Никто не сказал в ответ ни слова. Даже Хроно, который считал себя главным циником торгового ряда. Да и сам Брэкман не принимал свои слова всерьез, не считал, что звездный странник — наемный статист. Все нынешние торговцы на собственной шкуре испытали румфордовское пристрастие к реализму. Когда Румфорд ставил мистерию страстей, он использовал только настоящих людей в настоящем адском пекле. «Позвольте мне обратить ваше особое внимание на то, что Румфорд, несмотря на пристрастие к грандиозным зрелищам, никогда не поддавался искушению объявить самого себя богом или даже каким-то подобием бога. Злейшие враги Румфорда это признают. Доктор Морис Розенау в своей книге «Пангалактическая фальшивка» или «Три миллиарда одураченных» пишет: «Уинстон Найлс Румфорд, межзвездный фарисей, Тартюф и Калиостро, все ж потрудился объявить, что он не Господь Вседержитель, даже не близкий родственник Господа Вседержителя, и что никаких конкретных инструкций он от Господа Вседержителя не получал». На эти слова хозяина Ньюпорта мы можем сказать только одно «Аминь», и да будет нам позволено добавить, что Румфорд настолько не похож на родню или исполнителя воли Господа Вседержителя, что одно его присутствие исключает какие бы то ни было переговоры с Господом Вседержителем. Как правило, марсианские ветераны, затворенные в своих ларьках, переговаривались довольно весело, рассвечивая разговор с забавными небылицами или советами, как половчей всучить религиозный мусор простофилям. Но теперь, когда Румфорд и звездный странник вот-вот встретятся, концессионеры почувствовали, что сохранить безразличие чрезвычайно трудно. Сержант Брэкман поднял здоровую руку и дотронулся до своей макушки жестом, характерным для марсианского ветерана.